Глава 13. Алексей. 3 дня спустя. 3 дня прошло. 3 грёбаных дня Алина возилась со мной, будто я был ее малолетним сынком, которого свалил грипп. Честно, к такому я не привык. Обычно, если со мной приключалась какая-то херня, я зализывал раны сам, как зверь в норе, и всем было плевать, выживу я или сдохну. Но тут... Милаха буквально вытащила меня с того света. Зубами вырвала у чертей, которые уже разводили огонь под сковородками, готовясь отжарить меня как следует. Рана на плече адски ныла. Первые сутки казалось, что кто-то раскаленным штырем тыкал под ключицу при каждом движении. Голова кружилась, тошнила, в глазах темнело. Кровопотеря, ясное дело, давала о себе знать. Алиночка отпросилась с работы, наврав, что заболела, и ни на минуту не отходила от меня. Только один раз куда-то метнулась, наверное, в свою больничку. Притащила целую сумку шприцов, бинтов, всяких колес и ампул. Среди них оказался бейсбол, который подействовал как билет в рай. После первой же инъекции я почувствовал себя человеком, боль притупилась и жить захотелось. Милаха неустанно обрабатывала мою рану, промывала, меняла повязки, обкалывала антибиотиками, а еще кормила меня. С ложечки, блядь. Куриным бульоном, который варила сама. Я сначала отнекивался, мол, не инвалид, сам с ложкой как-нибудь управлюсь. Но попробуй поспорь с этой бестией, когда она упрется. Смотрела своими глазищами, хмурила брови, и все, сдавался. Как миленький, с руки ее жрал и даже ловил от этого определенный кайф. Как только мне слегонца полегчало, сразу дико захотелось курить. Но моя прекрасная спасительница послала меня дальше, чем вижу, когда я додумался попросить у нее, чтобы принесла сигареты из тачки. И все же состояние мое пока оставалось паршивым. Плечо тянуло, рука почти не двигалась. Слабость накатывала волнами, стоило только встать. Голова иногда плыла, будто я нажрался водяры. Но сегодня я уже мог сидеть, а это само по себе было хорошо. Алина притащила мне подушку, чтобы я опирался спиной на изголовье кровати. Все эти дни я красовался перед Милахой в одних трусах и балдел, когда ловил ее за разглядыванием украдкой моей фигуры. Мои шмотки она перестирала и высушила, рубашку даже зашила. Но все лежало стопкой на комоде, я один фиг проводил почти все время в кровати, вставая только для того, чтобы доковылять в сортир. А еще мы много болтали, пока она возилась со мной. Ну как болтали? Алиночка больше рассказывала, а я слушал. Про сестру свою Лену, у которой мужа какие-то козлы вроде меня грохнули. Про племяшку Юльку, которая осталась без отца. Про коллег своих из больницы и других знакомых, которые так или иначе тоже пострадали от действий нашего брата. Короче, пыталась воззвать к моей совести, судя по всему. Я молча слушал, залипая на ее губах. Мне было похуй, кто там и как пострадал. Своих грехов хватало, чтобы еще температурить за чужие. Но были у нас и приятные разговоры. Про детство, про юные годы, какие-то смешные случаи вспоминали, ржали. Я все смотрел на Алинку и думал, черт, как же она мне нравится, не просто как тёлка, а как человек, что ли. Таких, как она, я еще не встречал. Даже моя больная любовь к жене друга, из-за которой я чуть не наделал глупостей, теперь стала казаться чем-то ненастоящим, придурью на фоне долгого одиночества. «Чёрт!» – зашипел я, когда Милаха начала аккуратно сматывать старый бинт с моего плеча. Она подняла глаза, улыбнулась чуть-чуть. «Терпи, казак, атаманом будешь». «То есть законником, в моем случае?» – угарнул я. Алинка нахмурилась, шутка ей не зашла. Явно намеренно дернула бинт, и я стиснул зубы, чтобы снова не зашипеть от боли. «А у тебя никогда не возникало мысли сменить профессию?» Вдруг спросила она, как бы между прочим. И я усмехнулся. «Из моей профессии уходит только вперед ногами». «Почему?» «Потому что слишком много знаю». «Я никогда не смирюсь и не приму то, чем ты занимаешься». «Ну что ж, ну, я тоже не планировал на тебе жениться». Посмотрел ей в глаза, недвусмысленно ухмыльнувшись, хотя самого слегка дернуло от ее слов. Ее пухлые розовые губки сжались в тонкую линию. А потом Милаха продолжила заниматься перевязкой, не проронив больше ни слова. «Расскажи мне лучше еще что-нибудь из своего детства», – попросила я, внезапно испытав что-то вроде укола совести за свое хамство. «Сам рассказывай», – буркнула она, даже не взглянув на меня. «Хорошо», – кивнул я, стискивая зубы, когда она принялась за промывание. «Короче, мне 7 лет было. Мы с пацанами надыбали где-то старый велик. Без одного колеса, ржавый, но нам было пофиг, главное, кататься можно. Придумали, значит, его к тележке прицепить, типа как тачку сделать. Я за руль, а кореш мой Сёма сзади толкает. Летим по улице, орём, как придурки, все ржут. Ну и, короче, на полном ходу летим в бабку-соседку, которая с авоськой из магазина шла. Она успела отскочить, но авоську уронила, бутылки разбились, молоко растеклось. Она орёт, мы угораем. Сёма свалил, а я стою, как дебил, и не знаю, что делать. Бабка меня за ухо схватила, потащила к матери. «И чем кончилось?» – спросила Милаха, немного оттаяв. «Да ничем. Мать меня от бабки отбила, поругалась с ней. А потом дома мне влетело, конечно. Но не сильно, она у меня добрая была. Тогда еще». Я замолк, потому что в башке вдруг всплыло то, что я не хотел вспоминать. Но Алина, оторвавшись от моего плеча, посмотрела мне в глаза, явно ожидая продолжения. И я зачем-то продолжил, хотя прекрасно понимал, что не стоило. Тогда отец еще не пил. Мы нормально жили, на море раз в год ездили, и на природу часто, на шашлыки. Мама такая веселая всегда была, смеялась так заразительно, когда отец на гитаре частушки собственного сочинения нам играл. А потом все пошло по пизде. Завод закрылся. Отец не мог найти нормальную работу. Начал бухать. Мать пошла работать на 2 ставки, чтобы я с голоду не сдох. А он пропивал все, что можно было. Ковры, мебель, обручальные кольца, мамины серьги. Даже мои коньки, блядь. Я его так ненавидел, сука. А когда он мать один раз избил бухой, я всерьез думал, как бы так завалить его, чтобы никто не узнал и меня по малолетке не закрыли. Даже план придумал, но не успел провернуть. Отец сам сдох. Печень отказала. И знаешь, я даже не плакал. Голос у меня был сиплый, будто не мой. Алина смотрела на меня во все глаза, застыв на месте с бинтом в руках. И только тогда я понял, что наговорил лишнего. Вот осёл. «Лёш», – тихо сказала она, и в голосе её было столько жалости, что меня аж покоробило. «Это ужасно. Мне так жаль, что тебе пришлось через такое пройти». «Да брось», – отмахнулся я, ощущая себя каким-то жалким нытиком. «У каждого в жизни было свое дерьмо. Что теперь?» Милаха положила бинт на поднос с медикаментами, наклонилась ближе и вдруг обняла меня. Осторожно, чтобы не задеть рану. Ее волосы так охуенно пахли. Я невольно зарылся носом в них, вдыхая этот запах, как наркоман. Чувствовал, как ее нежные ладони гладили меня по спине, и это было так, до мурашек, приятно. «Ты не должен был через это проходить», – прошептала она мне в плечо. «Никто не должен». Я молчал, потому что не знал, что сказать. Алинка была такой нежной, за всех переживала, как мать Тереза, блин. Обнял Милаху здоровой рукой и прижал к себе. И мы сидели так в тишине, а я думал, что мог бы сидеть так вечно. А потом она вздохнула, немного изменила положение тела и прижалась своей мягкой, упругой грудью к моему здоровому плечу. И мой друг в трусах тут же оживился, еще раньше, чем я успел понять, что произошло. Мы с Алиной отстранились друг от друга, и я поймал ее взгляд. Она смотрела на меня своими большими темными глазами. В них легко можно было утонуть. Губы ее чуть приоткрылись, щеки порозовели. Я не выдержал. Медленно, чтобы не спугнуть, потянулся к ней здоровой рукой. Пальцы скользнули по ее талии, забрались под край футболки. Кожа у Милахи на ощупь была горячей и гладкой, как шелк. Я почувствовал, как она вздрогнула от моего прикосновения, и это было как плеснуть бензина в огонь. Хотел ее, и плевать было на продырявленное плечо. Схватил Алиночку кулаком за футболку и притянул ближе к себе. «Лёш», — выдохнула она, судорожно вздохнув. Ее рука перехватила мою. «Не надо». «Почему?» — Хрипло спросил я, глядя ей в глаза. «Хочешь ведь?» Она покраснела еще сильнее, отвела взгляд. «Хочу», — честно призналась малышка, «и от этого у меня чуть крышу не снесло. Но тебе нельзя напрягаться. Пожалуйста, не глупи». «Мне похер. Я готов даже сдохнуть ради того, чтобы вогнать в тебя член», — сказал я то, что было на уме. Алина так забавно округлила глаза на секунду, а потом вдруг вырвалась, вскочила с кровати и отбежала, впечатавшись спиной в противоположную стену. «Ты вообще понимаешь, сколько я сил на тебя потратила? Сдохнуть он готов!» Сверкнула глазами милаха, голос ее слегка дрожал. «Придется губу закатать, не буду я с тобой спать, как бы сильно этого не хотелось, понял? Плохая эта идея, учитывая, что дальше нам с тобой никак не по пути». Я натянуто улыбнулся, положив здоровую руку на пульсирующий в трусах стояк. «Погоди, плечо заживет? Тогда посмотрим». «Я тебе серьезно говорю, ничего не будет», — фыркнула она, отводя взгляд. «Плечо заживет, свалишь отсюда на все четыре стороны, и чтобы больше я тебя не видела». А вот сейчас стало обидно. Я только хмыкнул, но спорить не стал. Вообще, милаха была в своем праве, конечно. С моей стороны чистое свинство так себя вести, особенно после всего, что она для меня сделала. «Ладно», — подумал я, — «надо было что-то сделать со стояком, который даже не собирался падать». Решил подняться и сходить в сортир. Алина тут же подскочила ко мне, хотела помочь, но я отмахнулся. «Сам дойду, не инвалид». «Упрямый, как баран», — проворчала она, но все равно пошла следом на случай, если я грохнусь. Но до сортира я так и не дошел. Как только мы оказались в прихожей, вдруг раздался звонок в дверь. «Кто это?» – спросил я, скосив взгляд на милаху. «Не знаю», – ответила она, нахмурившись. «Может, попрошайки или кто из соседей? Сейчас посмотрю». «Стоять», – скомандовал я, схватив ее здоровой рукой за футболку. «Я сам». Алина хотела возразить, даже открыла рот, но я посмотрел на нее красноречивым взглядом, и она тут же его закрыла. Придерживаясь за стену, я тихонько дошел до двери и приник к глазку. Шары мои тут же сами собой поползли на лоб. На лестничной площадке стоял кирпич.